Алло. Да. Алло, это Аносова? Да. Извините, пожалуйста, за беспокойство. Вас беспокоит ИЖЭК. Нам, в общем, один из жильцов вашего подъезда сегодня утерял квартиру. Чего? Один из жильцов вашего подъезда потерял сегодня квартиру. Чего? Один из жильцов подъезда потерял сегодня квартиру вашего подъезда. Да? Да, в общем, мы хотим сообщить, что мы вынуждены его заселить к вам. Пошел ты нахуй, какой ты имеешь право вселениями заниматься, ебаная падла. А, если не разрешите, тогда мы вас выселим. Чего? Если не разрешите, мы вас выселим. Иди ты нахуй, кто ты есть, чтобы выселять-то? Я из ЖЭКа. А? Я из ЖЭКа. Я не имею такие права никакие выселять. Выселяет только суд. Вообще-то мы имеем. Только суд имеет право выселять, но не вы, бляди. Вообще-то у нас очень много прав, и можем его заселить, а с вас квартиру списать. Не выебешь, у меня два высших, ты меня хуй выебешь. Я тебе выебу топором, блядь. Аферист ебаный. Почему я аферист? Я из правительства.